Глава третья. Еще один побег. Фидда. Он ушел. Это было моей первой мыслью. Я еще и проснуться-то толком не успела, а уже какое-то внутреннее чувство дисгармонии проникло в плоть и кровь. Он ушел. Глупая я кошка. Неужели ожидала другого? Мы ведь не давали друг другу громких обещаний. Не клялись вечной любви или верности. Луна, прародительница, да я даже не знаю, как мы смогли настолько сблизиться за такой короткий период. И все-таки он ушел, исчез, словно вор в ночи, не прощаясь, даже не оглянувшись, будто всего этого и не было. А что, собственно, было? Снежный бал с его внезапным вмешательством? Несколько зимних ночей, согретых взаимной страстью? Мы ведь даже и не говорили. Все было и так понятно. Какое будущее может быть у Зарда и оборотня, пусть она и леди пустыни? Никакого. Да и было ли мне нужно это самое будущее? Нет, меня все устраивало до сегодняшнего утра. Глупая кошка. Все-таки попалась на этот крючок. Я ведь всегда стремилась избегать лишних привязанностей, но сейчас жалею. Вот только жалею совсем не о том, о чем раньше. Не связь тяготит меня, а ее разрыв. И мне страшно от того, что это могло бы значить. Ладно, забудем. Просто забудем и все. Я же знала, что после свадьбы Лики он не станет задерживаться в городе. Знала, ведь вполне логично, что он решил лично донести столь важную новость до этого своего совета. Такие сведения не доверяют магическим вестникам, а уж почтовым голубям и подавно. Не попрощался, так мы за последнюю неделю едва сказали друг другу десяток слов. В общем, и это вполне объяснимо. Так что нечего вести себя, словно брошенная жена, ибо пустынные кошки ничьими супружницами и не становятся. Узы и оковы — это не для нас. Кое-как убедив себя, что все нормально и вообще только так и должно быть, я спустилась к завтраку в малую гостиную. Окинув взглядом собравшихся, я невольно подметила, что нас с каждым днем становится все меньше и меньше. Сначала исчезла Лика, потом уехал Спирос, а вот теперь и Маш решил вернуться на родину. Ах, да, еще Майя куда-то запропастилась, но это обычное дело. Завтрак прошел в напряженной тишине. Конечно, о происходящих событиях знали далеко не все, но развитая за годы интуиция прямо кричала, что все ой как непросто. Даже дети что-то такое чувствовали, что же говорить о тех, кто постарше. Все понимали, совершается нечто важное, значительное, но пока не осознавали, с чем это связано и чем это может грозить нам в дальнейшем. Странно, но последние дни словно стерли все, что нас объединяло. С чего бы это? Неужели нас связывал кто-то, кого теперь нет с нами? Лика? Нет, не так. Королева. Вот оно. Да. Поначалу не все догадались, кто прятался под маской странной девчонки, кровно связанной с лесом, но совершенно не умеющей использовать свой дар. Но потом... Да, первым вестником стал знак договора, появившийся на руке Спироса. Светло-голубая ящерка, символ Зардов. Многие хоть и не подали виду, но именно в тот момент поняли, что совсем не так проста эта девчонка. А потом... Потом объявился Маш, и он внес определенность. Королева. Впервые за последние два столетия и вдруг в нашей школе. Знак доверия или нелепая случайность, пробудившая в наших сердцах пламя надежды? Не знаю, но одно бесспорно. Последнее исчезновение Лики многое изменило. И вовсе не в мире, в нас самих. Мы вновь поверили в Зардию и посмели мечтать о чем-то большем, лучшем, и, кажется, снова ошиблись. К сожалению, та королева, которую мы видели 200 лет назад, оказалась лишь мифом, иллюзией, воплощенной в жизнь нашими желаниями и фантазией. И вот теперь все повторяется. Что дальше? Лишенным силы, лишенным поддержки и надежды, во что нам верить? Чего ждать? Я так ушла в эти мысли, что даже не сразу заметила, как в столовую ворвался отряд стражи во главе со встрепанным и весьма раздраженным Фотисом. Внимание я обратила на него только тогда, когда он, окинув хмурым взглядом собравшихся, довольно громко осведомился. «Где она?» Отчего-то я сразу поняла, о ком он. И на душе вдруг стало так легко, словно я сбросила с себя груз всех прошлых грехов. «О ком вы, милорд?» Киран медленно вышел из-за стола. Сейчас ему вряд ли бы кто дал 15 лет. Настолько властным и уверенным он выглядел. Некромант. Они все такие. На одну половину дети, а на вторую — повелители. «О своей жене, демона, ее побери!» Последовал незамедлительный ответ. Я посмотрела на Светлого. Никогда не думала, что увижу его таким взъерошенным и нервным. Обычно он либо абсолютно беспристрастен, либо чуть насмешлив. Но столь сильные эмоции он демонстрирует впервые. Кажется, произошедшее его действительно задело за живое. Судя по всему, уже подрали. Всесторонне оценив ситуацию, хмыкнула я. Несмотря на то, что я это произнесла почти неслышно, мои слова разобрали абсолютно все. Из врожденной вредности, наверное. Ничем другим я это объяснить не могу. «И что же тебе известно?» Почти прошипел он, занимая стул напротив меня, глаза в глаза. «Бездна, даже если захочу, сейчас соврать у меня не выйдет. Вот только на этот раз все его способности ничего не стоят». «Ничего». Со спокойной улыбкой я встретила чужой взгляд. Сейчас на меня смотрел не человек, дракон. И, слава предкам, я действительно не была посвящена в планы Лики. «Не шути со мной, странница. Я не Абрахас. Я вашему племени ничем не обязан. Да и защитничка твоего я сейчас рядом не вижу. Так что преимущество не на твоей стороне». С почти ощутимой угрозой в голосе начал Фотис, но я взмахом руки заставила его заткнуться. «Во-первых, милорд», почти выплюнув последнее слово, произнесла я, «моему племени обязан не только Абрахас, а во-вторых, с чего вы взяли, что мне, чтобы постоять за себя, необходим воин Зартов? Я не одна из ваших барышень-цветочков. Меня тренировали наравне с мужчинами племени, и я училась во всем их превосходить. Так что, милорд, вы уверены, что можете бросить мне вызов?» Фотис уже набрал воздуха для ответа, но его прервали. Причем это сделал человек, от которого такого совсем не ждали. «Довольно!» Резкий окрик-приказ, которому действительно захотелось подчиниться, и, судя по внезапно изменившемуся в лице Фотису, не только мне. Я с удивлением посмотрела на Себаса. И куда только делся наш уволень? Сейчас над столом возвышался истинный темный маг. Разумеется, он никак не изменился внешне, оставшись прежним рыжим пареньком, но почему-то сейчас это уже не так бросалось в глаза. На первый план выступила совсем несвойственная ему уверенность, а во взгляде внезапно проявилась сталь. «Довольно», — уже спокойнее повторил он. «Сейчас мы все просто соберемся за этим столом и поговорим, без свидетелей». Последнее относилось к страже, замершей в дверях. Странно, но они повиновались беспрекословно. «Что ж, а теперь я жду внятного ответа на вопрос, какого демона здесь происходит?» «Тишина? Хоть ножом режь. Кажется, никто из нас не воспринимал всерьез этого робкого и неуклюжего парня. Бездна, да из нас никто его не разгадал. За полгода тесного общения никто, Более того, никто и не собирался к нему присматриваться. Он же был таким проклятье. И когда мы только научимся не только смотреть, но и видеть. Что ж, кажется, теперь я могу быть спокоен. Венец в надежных руках. Со странной улыбкой произнес Киран. Смотрел он при этом в потолок, откинувшись на спинку кресла. Создавалось впечатление, что он разговаривал сам с собой, но вот его слова, кому нужно, тот понял. «Я задал вопрос», — прохладно напомнил Себас, намекая, что терпение не входит в число его добродетелей. «Авис, истинный сын славного рода! Осталось только понять, к счастью ли это. Давненько из этой семьи никто не выходил на политическую арену открыто. Они предпочитали прятаться и оберегать то немногое, что досталось им от их небесной покровительницы». Малика сбежала. Окинув всех собравшихся недовольным взглядом, спокойно сообщил Фотис. «Почти завидую его выдержке. Не каждый вот так сходу сможет признаться, что его бросила жена сразу после первой брачной ночи». «Неужели ты настолько плох наедине?» Не удержавшись от издевки, насмешливо протянула я. Его взгляд обжег меня едва контролируемой яростью. Сколько эмоций! Да я была уверена, что этот ледышка вообще на них не способен! Фит, давай этот вопрос свой с принцем обсудите позже, и желательно наедине. Хмыкнул Кир, все с той же усмешкой поглядывая на происходящее. Вот уж кто забавлялся! Кажется, для нашего некроманта побег Лики не стал чем-то из ряда вон выходящим. Ох! «А что я, собственно, знаю о своем напарнике?» Последняя мысль настолько поразила меня, что я на пару минут выпала из реальности. «Как, оказывается, мало мы знаем друг о друге!» «Подожди, если у тебя сбежала жена, почему ты ее ищешь здесь, а?» Почти растерянно спросил Себ, на миг вновь став тем забавным парнем, к которому мы все давно привыкли. «А то ты не знаешь, что наша Лика и есть наследница Нелама!» «Знаю, знаю!» Юный герцог небрежно отмахнулся от упрека. «Я сейчас о другом. Почему ты ее ищешь здесь? С нами ее ничего не связывает. Уж тебе ли не знать, что в последнее время она отдалилась от всех? И единственный из сокурсников, с кем она была связана и, возможно, продолжала контактировать, уже покинул дворец. И не подумай, что я сейчас говорю о Спиросе». «Маш, ну мог ли он? Я не знаю. Честно, я совсем не знаю, на что он способен. Мог ли он ради королевы поступиться кое-какими принципами? И не отвлекал ли он все это время наше внимание от чего-то важного? Могло ли что-то быть между ним и Ликой? Нет, последнее — это фантастика. Лика, если с кем и сбежала, так только со Спиросом. Но тот исчез почти за сутки до побега самой наследницы. Ждал в городе? Маловероятно. Тот разговор не был розыгрышем. Они действительно прощались. Кажется, Фотис сейчас думал о том же, о чем и я. Прикидывал варианты. «Когда ты обнаружил, что ее нет?» Задумчиво поинтересовалась я, пытаясь хоть как-то связать все имеющиеся у меня сведения в одно целое. «Да не знаю я. Когда я проснулся, ее уже не было!» Раздраженно бросил он. «Какой-то он сегодня слишком нервный, или...» Я, неслышно отодвинув стул, встала и нарочито медленно обошла стол. Приблизившись к Фотису, я беспрепятственно завладела его рукой. «Так и есть!» Золотой узор брачной татуировки переливался, словно был покрыт легкой алмазной пылью. Невольно хмыкнув, я отступила на шаг. Забавно, даже более того. Итак, брак заключен, и молодая жена благополучно скрылась. Все бы ничего, но вчера была не просто инсценировка, а самый что ни на есть настоящий обряд. «Хм, А ведь такие браки заключаются только между истинно равными. Однако кое-что меня смущает. Лика не светлая, и равной принцу-охотнику быть не может. А значит, не все так просто с этим делом. Не все так просто. Но как? Узнала все, что хотела? Фодис окрысился почти в тот самый момент, когда я отступила. Все, спокойно подтвердила я, и даже чуть больше. Формально с твоей стороны ни к Ниламу, ни к нам никаких претензий быть не должно. Брак подтвержден по всем правилам. И чья же вина, что ты не в состоянии удержать рядом свою женщину? Уж точно не наша. И, думаю, Персиваль Нилам ответит точно так же. По крайней мере, свои обязательства по договору он выполнил, верно? Светлый лишь скрипнул зубами. Значит, я угадала. Любопытно. Итак, между Ниламом и Виойсом было заключено соглашение. Более того, скрепленное браком. Интересненько. Знаешь что, Фуд, я бы на твоем месте сейчас не нас мучила, а придумывала правдоподобное объяснение случившемуся. Невольно улыбнувшись, я посмотрела на ученика директора. Не знаю, что в свое время сумел разглядеть в нем Абрахас, но, возможно, еще и правда не все потеряно. А чем же в это время будете заниматься вы? Едко и насмешливо поинтересовался Светлый. А мы будем делать то, что умеем лучше всего — скрываться. Внезапно поставил точку в разговоре Авис. Что ж, он прав, это лучшее решение, ибо рано или поздно, но Светлые додумаются свалить исчезновение новобрачной на нас, а значит, нам пора рвать когти, и, как видно, эта мысль пришла в голову не только мне. Да, возможно, все действительно только начинается.